Напряжение всех предыдущих дней, трудности и безуспешные попытки – все позади. Срок оказался молодым, но уже набравшим вес и прекрасной окраски. Этот вид вообще отличается своей расцветкой. За желто-оранжевый подшерсток и коричневую полосу на спине и голове русские зоологи назвали его красным сурком. Уже беглый обзор показывает, что с точки зрения паразитологии добыча ценная. Подобно тому, как у пасущегося скота встречаются под кожей вдоль хребта вздутия, содержащие личинки овода, подстреленный мной сурок имеет такие же вздутия под мышками и вдоль тела. Позднее мне удается установить, что причина их – личинки высокогорного овода. Это особый вид, найденный до сих пор только в горах Советской Средней Азии. Оводы претерпевают в теле хозяина сложное превращение, причем личинки проходят 4 различные стадии развития. Все это я обнаружил у пойманного молодого сурка. Охота в долине Чабдарах не обманула моих ожиданий. В первые же дни мне удалось обследовать все сурковые норы. Некоторые расположены над крупными камнями или же в непосредственной близости от них и почти никак не замаскированы. Норы видны уже издали благодаря холмикам свежей земли и включением крупных обломков камней. Сама нора наклонно углубляется в землю в среднем на 25-35 сантиметров и лишь изредка на большую глубину. Выбранный материал образует перед входом валик высотой до 30 сантиметров. Местами сурки строят норки близко друг от друга и при этом выбрасывают песок и щебень, покрывая площадь до 10 квадратных метров. Здесь подобные места выдают себя окружающими норы колючими подушками акантолимонов с их красно-фиолетовыми цветками. Часть нор не имеет жильцов. Обитаемые отличаются свежим основным входом и многочисленными боковыми ходами. Я обнаружил, что все норы находятся на участках, где есть растительность. Лишь один старый самец в виде исключения вырыл себе жилище на осыпи примерно в 5 метрах выше уровня полянки. Естественно, что вход в эту нору не обозначен насыпанным материалом и выглядит как небольшая расселина между камнями. Сурок часами просиживал неподалеку от входа, и прошло несколько дней, пока я установил, что здесь его нора, а не просто место укрытия. Как только я его спугнул, зверек бесшумно исчез между камнями. И все-таки я его заполучил. Это оказался крупный самец. Выслеживание его помогло мне утвердиться в предположении, что самки и самцы живут раздельно. Чтобы не промахнуться при выстреле, я следил за ним несколько дней и заметил, что в отличие от самки, которая, если ее испугать, становится на задние лапки и издает предупреждающий свист, самец безмолвно шмыгает норку. Молодые сурки также не издают свиста, и от своих осторожных и недоверчивых родителей отличаются тем, что в случае тревоги быстро выскакивают из норы, забывая об опасности. У нас в Татрах сурки давно привыкли к туристам, и их можно наблюдать с небольшого расстояния, но здесь, в Гиндукуше, они чрезвычайно пугливы. Подойти к ним поближе почти невозможно. В тот момент, когда кажется, что вам удалось усыпить бдительность сурка, за вашей спиной неожиданно раздается предостерегающий свист другого, о присутствии которого вы и не подозревали. Свист переполошит всю долину, и охоте конец. Испуганные сурки забиваются в свои норы, и долгие часы не показываются наружу. Поэтому приходится применять особый метод охоты. Все время моего пребывания в долине Чабдарах, вторая половина августа, сурки были активны целыми днями, особенно в утренние и предвечерние часы. Утром они появлялись около 5, что примерно совпадает с восходом солнца. Вечером забираются в норки часов 16-17, когда солнечные лучи прячутся за гребни гор и становится прохладно. Самое лучшее — это уже накануне наметить запасенную норку и место для наблюдения. В предрассветном сумраке я залегаю среди камней и жду рассвета. В такое морозное утро очень кстати приходится стеганые штаны и куртка-пуховка. Похоже, я довожу свой комфорт до того, что притаскиваю сюда и надувной матрас».